Хочешь, чтобы я начал горячиться? Я погорячусь. Посмотрим, что из этого выйдет. Что ж, хладнокровно и безжалостно дожимал меня корреспондент. Значит, дело обстоит еще хуже. Элитный клуб интеллектуалов. Голубая кровь и белая кость. Восстановление творческих способностей. А баба Нюша, всю жизнь проработавшая гардеробщицей и заработавшая от постоянного унижения манию преследования, или дед Иван, потомственный токарь, доработавшийся до нарушения концентрации внимания, они заведомо за бортом? Не так ли? Откуда такой снобизм? Ему бы речь из трибун валять. Он меня корил, а чувствовал ко мне все возрастающую симпатию типа «Да этот директор, похоже, нормальная сволочь. Если он мне понадобится, его можно купить, узнать бы только цену». Но вот что он хотел узнать? В таких подробностях я не чтец. Интересно. Я никогда не сумел бы столь красно трубить о высоких материях вслух. И это при том, что в отличие от Лжеевтюхова, всерьез за них переживаю. Впрочем, тут, видимо, вечный закон природы. Эрудиция моя родная, свалка памяти ненасытная. Как бишь в Дао Дэ Цзине, констатировал старик Лао Цзы. Верные слова не изящны, красивые слова не заслуживают доверия. Добрый не красноречив, красноречивый не может быть добрым. Он явно провоцировал меня, мой красноречивый Лжеевтюхов, но на что, я не мог уловить. Во всяком случае на то, чтобы я завелся и начал лепить сгоряча от сердца. «Ну, заяц, погоди, ты меня разозлил. Сейчас тебе понадобится все твое терпение». «Погодите, господин Евтюхов, давайте сначала выясним, о чем все-таки мы говорим. Если о стоимости лечения – это одно, а если о его ориентации – это другое». Он хотел что-то ответить, но я остановил его резким движением ладони и указал на магнитофон, мол, получай интервью, или ты сам сюда трезвонить пришел. Он сразу осекся. А мне пришла в голову странная мысль. Если ты живешь как жил, ни одного нетривиального поступка не совершая, но вокруг тебя внезапно, буквально в течение суток, происходят по меньшей мере три непонятных из ряда вон выходящих события, вполне логичным будет допустить, что они друг с другом связаны. Природа этой связи где-то вдали, и выяснить ее можно лишь постепенно и лишь по косвенным признакам. Но удостовериться, что эта связь есть, можно, и очень даже просто. Стоит лишь назвать фамилию Сошников. Потому что, как ни крути, началось все с него. Во всяком случае, надо в этом удостовериться. Но для начала, господин Евтюхов, я тебя все-таки помурыжу.